Когда он принес для нее раскладную кровать, она с благодарностью опустилась на нее, не думая о том, что одежда ее выпачкана кровью. У нее хватило сил только на то, чтобы вытереть руки. «Разбудите меня через 2 часа», — попросила Сара. «Как прикажете, госпожа», — ответил Ахмед и занял свое место у дверей. Ночью Сара несколько раз меняла повязку на плече Халида, и к утру воспаление спало. Она ухаживала за ним и весь следующий день, а к вечеру Халид открыл глаза и посмотрел на нее. «Халид, вы меня узнаете?» — спросила Сара. Он взял ее руку и слабо сжал ее пальцы, потом снова закрыл глаза. Халид был в поту, жар, наконец, спал. «Передайте Валиде Пашане, что ее внук поправится», — обратила Сара к Ахмеду, и в голосе прозвучала нескрываемая радость. Ахмед поклонился и вышел. Вскоре он вернулся в сопровождении Косым, которая положила ладонь на лоб Халида и сказала: «Горячка прошла». Сара кивнула. «Он что-нибудь говорил?» «Нет, но он смотрел на меня и слышал, что я сказала. И, кажется, узнал меня». «Узнал, конечно». Косым внимательно смотрелась в лицо американки и добавила: «Я хотела, чтобы ты ухаживала за ним, потому что сколько бы ты ни возражала, я знала, что ты к нему неравнодушна. Ты помогла ему больше, чем любой врач, которого мы могли бы пригласить». Тронутая такими словами, Сара отвела взгляд. «Чем я могу помочь теперь?» — спросила Косым. «Сейчас Халиду надо получать много жидкости, чтобы заменить потерянную кровь, воду, соки, что угодно. Лучше, чтобы еще пару дней он не принимал твердой пищи, но мясной бульон или отвар были бы полезны. Я дам приказ в кухне, Мемтаз принесет, как только они приготовят». Сара кивнула. «Спасибо тебе», — сказала Косым. «Я благодарна тебе навеки, Сара Волкот из Бостона». Халид лежал в огненном озере, и пульсирующая боль в плече не прекращалась. Откуда-то издалека до него доносились чьи-то голоса. Иногда он чувствовал чье-то прикосновение, кто-то менял положение его тела, и в то же время казалось, что все это происходило не с ним, а с кем-то другим. Постепенно боль отступала, становилась терпимее. И тогда он приходил в себя и понимал, что жив, но серьезно ранен. Халид вспомнил набег бедуинов, во время которого в плечо попала пуля. Над ним склонялась какая-то женщина. Да, это была женщина, потому что от нее исходил удивительный аромат, не густые приторные благовония турчанок, а легкий запах лимонной вербены, которую Сара брала у коренщицы с кухни и сама растирала в порошок. Но Халид понимал, что Сара не могла здесь оказаться. Она же под замком, по его собственному приказу. Халид с трудом открыл глаза. Сара закрепляла повязку у него на плече и, увидев, что он смотрит на нее, замерла, а потом улыбнулась. Она что-то сказала, но что именно, он не смог разобрать. Ее свободная рука лежала у него на груди. Он потянулся и на секунду сжал ее пальцы. Сара улыбалась ему. Он больше не мог держать глаза открытыми, но даже засыпая, видел перед собой ее радостное лицо. «Фу!» — недовольно произнес Халид, когда Сара поднесла к его губам чашку с бульоном. «Ну-ну, вам надо это выпить, чтобы восстановить силы», — уговаривала Сара. Плотно сжав губы, он отвернулся. «Хорошо, я-то думала, что вам хочется поскорее встать с постели», — беззаботно проговорила Сара. Халид вздохнул, жестом велел подать ему чашку и выпил весь бульон. «Ты тиранка», — устало вымолвил он, тяжело опуская голову на подушку. «Кому это оценить, как не тирану?» — ответила она и рассмеялась, довольная собой. «Ты что-то очень веселая», — раздраженно заметил Халид, растирая больное плечо. «Кажется, тебе нравится, что мы поменялись ролями. Сара отвела его руку от начавшей заживать раны.